Молодежь, я сегодня так размышлял, сначала, может быть, не по теме, а о таком вопросе. Нужны такие большие общения? Как вы думаете, нужны? Нужны, да? Может быть, у нас мы разные причины на это видим. Так размышлял, ну, сколько затрат, сколько усилий. Почему, зачем нужны? Тем более мы с братом вспомнили время, когда намного дороже обходились эти общения. Когда руководящие братья обязательно имели срок за такие общения. Сегодня, кажется, такой платы не нужно. И все же проводились такие служения. Одна из причин, я думаю, такая, что вот каждый из нас, находясь на месте, иногда в очень, ну, малых количествах мы, может, где-то двое, трое, молодежи мало, так приходится слышать об этом. Это трудно. И Господь иногда нам дает такие возможности. Наверное, 12 лет прошло после последнего общения. Господь иногда нам дает такие возможности вот так собраться вместе и почувствовать, как много нас. Это должно служить нашим ободрением. Как много нас. Но когда-то еще больше соберется, да? Когда-то это будет неисчислимый сом святых. А теперь, когда мы опять разойдемся с нашего общения, нам надо будет утешаться этим утешением, данным Господом. Не бойся, малое стадо. Так на месте мы малые, незначительные, нас мало, может быть, это часто вызывает уныние, чувство такого одиночества, чувство, может быть, страха. Когда мы собираемся, мы посмелее, так много нас. Но когда-то мы все соберемся у Господа, увидим, как много тех спасенных. Какое это будет славное общение, сегодня это только предвкушение той радости, которая нас ожидает. Я хочу прочитать из Евангелия от Матфея, из 24 главы, 12 и 13 стихи. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 12 стиха. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется». Дорогие друзья, молодежь, братья, сестры, нам дана честь жить в последнее время. А с другой стороны, на нас лежит ответственность большая жить в это последнее время. Об этом мы много уже слышали. Это что, красивые слова? Нам дана честь жить в это последнее время. Не думаю так, братья и сестры. Хотя чаще мы говорим о том, как трудно жить в это последнее время. Это трудное время. Это действительно настанут времена тяжкие, так мы слышали. Но вместе с этим нам дана эта честь жить в это время. Потому что Господь обильно вознаградит верность за то, что мы живем в это время. Обильно вознаградит верность. Я так просматривал. Ну, какие обетования, если в посланиях семи церквам, какие обетования даны тем победителям? Им дано в разные периоды, ну, мы так понимаем, это относится и к истории христианской церкви. Это были периоды сильных гонений, там дано такое обетование, что будут, получат венец жизни. Во время отступления дано обетование, белые одежды будут даны тем, кто победит, манна сокровенная будет дана, власть над язычниками. Все это обетование, и каждому времени, вот соответственно, каждому победителю соответствует свое обетование, а последнее обетование, наверное, все же самое великое, это обетование, что побеждающий сядет на престоле. Так говорит Господь, как и я сел на престоле Отца, победил и сел на престоле Отца. Поэтому тем верным в это последнее время Господь даст великую награду. Будем утешаться этим вот в наших трудностях, которые мы имеем. И Господь имеет такую милость к нам сегодня, поскольку мы живем в это трудное время, чтобы и подкрепить нас, и чтобы указать нам, какие опасности грозят, чтобы дать нам признаки его скорого пришествия, чтобы это утешало нас. Я нахожу, что Иисус Христос здесь дает тоже признаки последнего времени, что будет характерно в этом мире и что будет характерно христианству. и на этих мыслях хотел остановиться, а потом Господь говорит, как можно спастись. И это как раз последнее время, о котором здесь сказано. Первое здесь сказано, что особенно характеризует людей этого времени последнего. Здесь сказано «и по мере умножения беззакония». И по мере умножения беззакония. И мы, знаете, мы можем без труда это заметить вокруг нас. Это нрав людей. Это то, что сегодня происходит. Беззаконие умножается. По мере умножения беззакония. Беззаконие – это в греческом это слово «аномия». Это есть «а» – это отрицательная частица бывает в греческом. И значит, против нормы, против закона или против установлений, беззаконник. И особенно надо отметить, что дьявол, вернее, антихрист, он назван беззаконником. Это сказано в 2 послании Фессалоникийцам, и также сказано у пророка Даниила, что имя ему беззаконник. У него различные имена, сын погибели, но и беззаконник. И сегодня мы можем заметить, что это происходит. Вообще, во всякой области, во всякой сфере жизни сегодня устраняется всякий закон и всякий порядок. Правда ведь? Мы это видим. Все поменялось. Все те, может быть, веками, тысячелетиями установлены законы жизни, установлены законы нравственности, установлены законы вот, жить вместе. Все это сегодня отвергается, все эти законы. Это тайна беззакония уже в силе, это делает Антихрист, чтобы устранить законы Божии. Знаете, все равно есть где-то во всем человечестве еще, сохраняется, может быть, глубоко подсознательно порядок Божий. Он может быть не так, что люди сознают это, что это порядок Божий, но все же вот так интуитивно соблюдается тот порядок Божий, который установлен от начала, может быть, где-то уже измененный каким-то образом, но все равно наличие этого Божьего порядка можно чувствовать, а сегодня это все опровергается. Все это опровергается. Сегодня можно было бы множество примеров привести, что сегодня человек восстает против всякого порядка, готов еще что-то делать, но только так, как он сам усматривает, чтобы никто ему не подсказал, никто не потребовал с него. И знаете, этот дух проникает в церковь. Этот дух проникает в церковь, народ Божий. Особенно восприимчива молодежь к этому. У нее вообще есть такое в сущности. Молодежь тяготится каким-то порядком, какими-то требованиями. И поэтому так восприимчива молодежь к этому. А это признак последнего времени. По мере умножения беззакония. И мы должны это понимать, и должны сохранять Божий порядок, не должны воспротивиться этому, потому что это дух последнего времени. Для чего это происходит сегодня? Дьявол хочет устранить Божий порядок, чтобы восстановить свой дьявольский, сатанинский порядок. И это будет страшное время, когда будет порядок. Даже есть сегодня разные движения, и они названы все новый, новый человек, новое время и новый порядок. Этот новый порядок означает не божественный порядок, это означает дьявольский порядок. Поэтому сегодня устраняется, он восстал против всякого порядка, будет умножаться беззаконие. Что будет происходить в связи с этим среди народа Божьего? Мне тоже, знаете, давно занимала эта мысль, какая связь здесь, допустим, по мере умножения беззакония во многих охладеет любовь. Ну, во-первых, надо сказать, что мы тоже, наверное, не сможем это оспаривать, что это происходит. Мы это в себе замечаем, но, может быть, в себе не так ярко, как вокруг. Мы сетуем, так мало любви сегодня. Когда мы так говорим, о чем мы думаем, о ком мы думаем, как мало меня любят. Ну, а вопрос глубже, как мало я люблю. По мере умножения беззакония во многих охладеет любовь. Как это связано? Я нашел такую связь, что как раз произойдет, что любовь будет охладевать любовь. Когда будет умножаться беззаконие вокруг, будет в сердцах народа Божия охладевать любовь. Знаете, будет повреждение самого главного. Ведь самое главное – это что? Цель и смысл всех наших поступков, должна быть любовь. Об этом мы находим в 13 главе 1 послания Коринфянам, что без любви, там вообще иногда даже можно удивиться или не понять даже. Если тело отдам на сожжение, любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Если я обладаю всеми способностями, не имею любви, то это ничто. Любовь – это смысл, должна быть всех наших поступков, и цель проявить любовь. Это должно быть целью наших всех поступков. Любовь есть цель закона. Знаете, удивительно, любовь есть цель закона. И когда Иисус Христос был спрошен, что самое главное, вот книжники фарисеи спорили о том, что же главное в законе, то Христос сказал, любовь главная, люби Бога, люби ближнего. Это есть исполнение закона. Вот те многочисленные, многообразные правила, которые были даны, они вели только, учили человека любить. И это, знаете, уже можно в Ветхом Завете заметить, я прочитал снова Второзаконие, автор Макинтош говорит об этом. Это не повторение того, что раньше сказано в тех четырех книгах. Это совершенно новая книга, а иногда может показаться это действительно повторение. И я заметил, дух этой книги совсем другой. Это не законнический дух, а Бог открывает Израилю цель, почему он так поступает, открывает вообще, что он имел в виду, когда вел их этим путем, когда томил их голодом, когда давал им пищу. Это была его отцовская любовь. И он открывал, что он ожидает от Израиля. Он ожидает любви. И вот знаете, вот это состояние беззакония и то, что происходит сегодня, этот нрав людей, который мы видим вокруг, он будет как раз действовать на самое главное, он будет действовать на то, чтобы охладела любовь. Любовь – это сердце христианского учения, и есть сама жизнь христианства. Когда нет любви, это уже приходит смерть. И мы сегодня как раз можем это наблюдать. Мне хотелось, чтобы сегодня, друзья, наши сердца снова загорелись любовью. Хотел так три коротких мысли. Любовь к Богу. Чтобы мы видим, как остывает сердце, мы иногда признаемся, наши гимны об этом говорят, «О, мало так, тебя люблю, и больше хочу любить». Сколько такого мы поем, высказываем в стихотворениях, чтобы наши сердца снова возгорелись любовью к Господу и любовью друг к другу. Часто мы здесь ошибаемся. Часто мы все же так понимаем, что Бога мы все же любим, но замечаем, как трудно нам любить друг друга. Как трудно. Но знаете, мы обманываемся, когда мы думаем, что мы любим Бога, не любим ближнего. Мы обманываемся. Это невозможно. Иоанн особенно об этом говорит. И охлаждение любви – это страшное наступление смерти на христианство. Пусть Господь сегодня снова зажжет наши сердца любовью к Господу, друг к другу. Еще одну мысль хотел подчеркнуть – это любовь к Слову Божьему. Она связана с любовью к Богу. Если мы любим Бога, мы будем любить Слово Его, в котором мы, Его заповеди, из которого мы узнаем заповеди Божьи и сможем любить Господа. Потому что любить Бога значит исполнять Его Слово. И сегодня это тоже мы отмечаем катастрофически. Друзья, катастрофически сегодня вот это падает, это стремление, желание, любовь к Слову Божьему, особенно среди молодых. Пусть Господь благословит, сохранит нас, чтобы это скольжение не происходило. И последнее, Христос говорит, что претерпевший же до конца спасется. Удивительно, эта мысль и в Матфея сказана еще в 10 главе 22 стихом, Марка 13 главе 13 стихом, Луки 21 главе 19 стихом, и в Откровении сказано об этом, 13 глава 10 стих сказано, здесь терпение и вера святых. Я хотел подчеркнуть ту мысль, что здесь не в том обыкновенном значении слова терпение. Мы понимаем, терпение больше, знаете, когда у нас не хватило на что-то, где-то воздержания, не хватило где-то, может быть, мы не смогли удержать свой дух, это долготерпение. Вот так в греческом объяснении этих слов это долготерпение. Оно касается, оно означает удерживать. свой дух. Бог имеет долготерпение к человеку, он удержит гнев свой. И мы призваны долготерпеть друг друга, то есть удерживать свои эмоции, свои чувства. Терпение имеет немножко другое значение. Оно означает больше стоять на месте. Стоять на месте, стоять под нагрузкой. И как я уже говорил, я хочу повторить эту мысль. Ну, самым таким, наверное, ярким примером, понятным примером терпения – это столб или колонна, которая стоит на ней определенный груз. Вот это самый терпеливый столб, колонна, которая стоит под нагрузкой. Мы призваны терпением спасти души. Я тоже думал, сегодня нет таких ярких проявлений, знаете, таких чудес, которые были раньше, мы не видим. Может быть, даже подвигов таких не видим, как были раньше, и возможности для такого подвига. Но как раз последнее время требует от нас, друзья, терпения, оставаться на месте. Особенно хотел сказать, нам нужно те истины Божии. Вот, удерживать, стоять, удерживать, каждый свое. Это может касаться и внешнего вида, может быть, касаться вот молодежи в том смысле, может, кто-то должен оставаться на месте, нет возможности создать семью у кого-то, надо стоять на месте, эту истину Божию, не вступать в брак с неверующими, это истина Божия, так сказано только в Господе. Кто-то здесь стоит на месте, удержит, имеет терпение эту истину Божию удержать. И многие другие, что от молодежи, что от других, требует Господь, чтобы стоять на месте и удерживать, чтобы покоилась истина Божия, мы стояли на месте, и Господь это вознаградит терпением вашим, спасайте души ваши. Господь вознаградит, пусть у нас не будет таких подвигов великих, как было, но если мы будем терпением стоять на месте, эти истины Божии удерживать в этом мире, вопреки тому, что всякий порядок опрокидывается, нам порядок Божий удержать, не следовать беззаконию, Господь вознаградит нас обильно. Молодежь, в это последнее время устоять терпением вашим, спасайте души ваши. Это сегодня ожидает от нас Господь, и будем сегодня об этом молиться и просить, чтобы вот так Господь возгрел нашу любовь и чтобы дал нам терпение устоять в истине Божией, удержать эту истину Божию здесь на земле. И многие уже, и христианские церкви, и движения различные уже отвергли, оставили это, не удерживают больше. Наше призвание, чтобы удержать истины Божии. Пусть Господь нам в этом поможет, ободрит нас в этом общении. Здесь мы имеем возможность, чтобы помолиться об этом Господу. И если мы почувствовали себя виновными пред Господом, что мы в чем-то отступили, что разрыв у нас случился с Господом, сегодня есть, будет такая и завтра благословенная возможность, чтобы это поправить в покаянии пред Господом. Пусть Господь нам в этом поможет. Аминь.